«Алиса, я пойду», — кивнула подруге Джемма. «Но надеюсь, когда вы войдете в колею, ты придешь и все расскажешь». «Обязательно», — улыбнулась та и повернулась к мужу. «Я все тебе расскажу. С возвращением, Фрэнк. Почему ты плачешь, ты?» Фрэнк едва удержался, чтобы не сказать вслух, что жена постарела, но матушкино воспитание все же ему помогло. А потом до него постепенно стало доходить. «Я могу встать, конечно, я как раз хотел просить вас немного подвигаться, но сначала поднимите руки, обе, так, дотроньтесь до носа, отлично, согните правую ногу, это левая, Фрэнк», рассмеялась Алиса. «Доктор, он и раньше иногда почему-то путал, ладно, согните другую ногу, хорошо, попробуйте сесть, да все замечательно, доктор, скажите спасибо вашей супруге и ее гениальной подруге». «Алиса, доктор, мы можем идти домой?» Алиса вытерла мокрое от слез лицо. «Конечно, я сейчас распоряжусь, чтобы принесли вещи». «Да-да, спасибо, Алиса, родная». Слезы покатились градом, словно хотели смыть всю тяжесть прошедших месяцев. Мужа ребенка, не узнающего ее, ожесточенную болезнью свекровь, одиночество, в котором были два луча надежды, Джемма и новое знакомство с сыном. Но последнее тоже было непростым и болезненным. Алиса все еще не чувствовала себя родным для него человеком. Да и как, ведь ее мальчик рос без нее, рос и, все, вырос. Вырос, умея прекрасно обходиться без нее. Фрэнк, ее Фрэнк обнял ее и принялся осторожно стирать ее слезы. А ведь и ему предстояло теперь пройти все то же, что и она. Это так трудно, так больно. Все, Алиса, все, родная моя, мы вместе, все будет хорошо. «Ты увидишь, я справлюсь», словно ответил на ее мысли Фрэнк. «Ваша одежда?» – прошелестел где-то сзади голос санитара. «Давай я оденусь и мы пойдем домой. Как там Невилл? Как мать?» «Невилл, он вырос, Фрэнк, он совсем взрослый и он профессор гербологии в Хогвартсе». «Да ну», – весело изумился Фрэнк. «В самом деле, продолжает фамильное дело, как же я хочу его увидеть. А, твоя мать жива, но очень больна, вы с ней». «Прости, но я не старалась с ней общаться слишком много». «Я понимаю», — грустно улыбнулся он. «Значит, она все та же». «Я все понимаю, Алиса», — он осторожно отвел от ее лица темную, но уже серебрящуюся сединой прядь, коснулся теплыми губами холодной и влажной щеки и прошептал прямо в ухо. «Прости меня, что я так задержался». Она обняла его, кажется, вложив в это все оставшиеся силы. «Все закончилось. Теперь она больше никогда не будет одна». Еще никогда Гарри так не волновался, подходя к дому на Гримма, 12, крыльцо, коридор, портрет, головы домовиков. Они с Джинни прожили здесь более 5 лет, но как были гостями, так и остались. Но сейчас некогда было думать об этом, скоро появится миссис Малфой, а ему еще следовало подготовиться. Догадалась ли она о его намерениях? Он усмехнулся от этой мысли. Кто знает, она умна и проницательна. Так что это весьма и весьма вероятно. Значит, она согласна, раз смогла добыть артефакт. Взять даже на время то, что оказалось в лапах министерства, очень и очень сложно, но ей удалось. Одобряла ли она его намерение, может быть, даже решила, что так будет лучше. В любом случае, нести ответственность за последствия только ему. Гарри прошел в гостиную, скинул с себя мантию, достал палочку и направился к гобелену с фамильным древом Блэков. Ткань, к его удивлению, не обветшала, что на фоне увядания всего дома выглядело удивительным. Он приблизился к стене и провел рукой по изящным буквам и переплетениям веточек, ленты портретов. Живое. Дерево было живым, он чувствовал это. Тонкие нити потоков магии все еще струились по ветвям. Он провел рукой над линией нарциссы Малфой. Теплое, бьется, словно сердце. От портрета белый он отдернул руку. Холодная, нет, ледяная и колючая. Он потряс кистью. А вот Андромеда, ее выжгли с гобелена, но веточка, ведущая к ее портрету, жива. Гарри поднес палочку к выжженному месту, где-то в груди зародилось тепло, прошло по его руке и скользнуло через палочку наружу. Он закрыл глаза, представив, как выглядела Андромеда Тонкс, ее теплая улыбка, когда она брала на руки Тедди, вспомнил нимфодору, Римуса. По руке пробежало приятное покалывание, магия светлым потоком хлынула на гобелен. Гарри открыл глаза и не смог сдержать улыбку. На пустом месте появились портреты Андромеды, мистера Танкса, Доры, Римуса, Тедди. От волнения сердце бешено застучало. Сириус. Пальцы погладили ленту с его именем. Тепло в груди уже нарастало и просилось наружу. Глаза сами закрылись, а по руке побежали знакомые мурашки. Ну же, и вот с гобелена улыбался крестный. Гарри поднес руку к изображению. Теплое, только в нем не билась жизнь, как у Малфоев. Но и холода погибших Тонксов и Люпина тоже не ощущалось. Неужели Сириус и правда ждет, как Снейп, где-то там, в тумане? И все, что от Гарри требовалось, это позвать его, к щекам прилила кровь, дыхание участилось. Он сможет. Вот доказательство, что он сможет. А потом никакое министерство не посмеет отправить возрожденного Сириуса назад. И рискнуть своей должностью ради возвращения крестного Гарри был готов. Прямо сейчас, стоило лишь дождаться Нарциссу с доской Уиджи. В камине вспыхнул огонь, и в гостиной появилась миссис Малфой, сосредоточенная, собранная и решительная. «Добрый день, мистер Поттер», — поприветствовала она. «Рад вас видеть, миссис Малфой», — улыбнулся он. «Я готов», — от ее взгляда не укрылось, откуда он отошел, и она прошла к гобелену. Взглянув на портрет сестры, Нарцисса не сдержалась. «Как вам это удалось? Только глава рода может восстановить портрет. Это же значит, что род признает. Не знаю, но мне очень хотелось видеть их там». Нарцисса как-то странно вздохнула на словах «мне очень хотелось». Если Поттер чего-то искренне, всей душой хотел. Гарри отошел от гобелена. Не стоило привлекать внимание миссис Малфой к Сириусу. «Думаю, нам стоит сразу начать». Он посмотрел на доску. «Я хорошо чувствую потоки, не стоит откладывать». «Как вам угодно», Нарцисса развернула принесенный пакет и достала артефакт. «Я буду рядом». Гарри кивнул, взял доску Уиджи и прошел с ней к столу. Удобно разместившись, он положил ее перед собой и провел над ней руками. Артефакт привычно откликнулся на него. Невидимое другим свечение и тепло встретили Гарри. Как же он скучал по нему. «Ну, привет», прошептал он и улыбнулся. Гарри погладил деревянную поверхность, впитывая в себя невероятно приятные ощущения. Доска пела, только для него, но зато так красиво. Рядом с ней все сомнения и горести уходили прочь. Она звала, она обещала покой, она могла стать для него всем. Миссис Малфой бесшумно присела на соседний стул. Кричер вошел в комнату и притих в углу, с настороженностью наблюдая за происходящим. Гарри уперся ногами в пол, положил руки на стол, так, чтобы артефакт располагался между ними, и закрыл глаза. Тишина. Глубокий вдох и медленный, до головокружения, выдох. Покой. Перед глазами темнота. Вдох. Воображение рисует дом. Он видит его полностью, словно макет, со стороны. Выдох. Воздух медленно покидает легкие, насыщая кровь кислородом. Вдох. Он видит, как весь дом окутывает нечто темное, тягуче черное. Все начинается с подвала, источник там, даже, наверное, глубже. Он уходит вниз, под землю, и поднимается наверх, закручиваясь в спираль. Света все меньше, дом задыхается, его пульс замедлен, и нет сил бороться. Выдох. Он не слышит звуков. Тихо. Лишь стучит сердце. Его, дома, неважно, он слышит лишь этот звук. Вдох. Кислород проникает вглубь. Он так ему нужен. Он, сама жизнь. В груди зарождаются тепло и свет. Он должен напитать его своей магией, своей волей, своей жизнью. Выдох. Он должен прогнать тьму, позволить свету пробиться наружу. По телу бежит энергия, чистая, неземная. В голове что-то пульсирует, руки сжимаются в кулаки, а затем пальцы расслабляются. Ладони вверх, они дадут выход энергии. Воздух, ему нужен воздух, и он глубоко дышит. Покалывание в руках, сначала едва заметное, становится сильнее, и вот поток покидает его тело и проникает в эту тягучую массу. Он впитывается в нее, поглощается моментально и безвозвратно. Мало, нужно еще. Гарри шумно дышит, никто не смеет потревожить его. Тепло в груди разрастается, он должен напитать им все, и он это сделает. Вот он, дом, прямо перед ним, он становится маленьким, словно игрушка, и Гарри размещает его в ладонях, согревает его дыханием, словно котенка, подобранного на улице. Магия питает его, и темнота начинает рассеиваться. Потоки все еще темные, но они заметно легче, воздушнее, они движутся быстро, еще быстрее, еще. В них стали заметны белые проблески. Да, вот так, так выглядит жизнь. Потоки переплетаются, они стремятся ввысь, вперед, на свободу. Это больше не болото, это стремительная река, и она еще долго не угаснет, если глава рода будет питать ее. Сириус, ты нужен дому, ты нужен роду, ты нужен мне. Пальцы гладят изображение Энтха, лотоса, скарабея, бога гора. Уаджит светится, треугольники по углам доски становятся пентаграммами. Сириус, глаза по-прежнему закрыты, желание вернуть крестного стучит в висках и рвется наружу. Он сможет, Сириус, что-то тяжелое падает на пол с глухим стуком. Мерлин, шепот набатом врывается в сознание. Мерлин, Гарри открывает глаза и тут же жмурится от яркого света, но он успевает увидеть что-то или кого-то, лежащего на ковре посреди комнаты. Сириус, не сдерживается Гарри и трет глаза, сняв очки. Еще мгновение, и он подскакивает и падает на колени перед телом. Сириус, руки переворачивают тело лицом вверх. Регулус, нарцисса оказывается по другую сторону от тела. Мужчина застонал и открыл глаза. Попытался встать, но не смог. «Кто вы?» Гарри подал руку, чтобы помочь встать странному старику, оказавшемуся в гостиной. «Я», тот в полном недоумении уставился на Гарри и нарциссу. «Я сэр Сириус Регулус Блэк II, а вы кто такие и что вы делаете в моем доме?» «Сириус Регулус Блэк, ну как?» Гарри помог встать ему и заходил по комнате. Кричер во все глаза смотрел на старого хозяина, не в силах произнести и звука. Нарцисса встала и подошла к старику. «Сэр, вы действительно Сириус Регулус?» Гарри пытался осмыслить, что здесь произошло. Он звал Сириуса, но это был не тот Сириус. Откуда он мог взяться? Неужели параллельно с ним миссис Малфой мысленно звала Регулуса? Не этого, конечно, а брата Сириуса. Но он-то ожидал увидеть своего крестного, которого любил, по которому так скучал. Ему не нужен был этот старый дед. К тому же тот не смог бы возродить свой род. Ему здесь не место. Гарри сам не понял, как подбежал к столу, схватил доску и лишь подумал: исчезни. Как старик исчез? Что вы наделали? Не сдержалась нарцисса. Это не тот Сириус, ошарашенно проговорил Гарри. Он закрыл глаза, но тут же открыл их. Вот я дурак. Он взмахнул палочкой и рассек себе палец. Кровь. Доске нужна кровь. И стоило четко формулировать свои желания, вызывая человека, у которого в семье каждый пятый носил одно и то же имя. Сириус Орион Блэк. Гарри зажмурился и всеми силами попытался воскресить в памяти образ крестного. Сириус Орион Блэк. Нарцисса в ужасе смотрела на Поттера, только что с такой легкостью воскресившего ее прапрадеда и тут же упокоившего его. Что дальше? Огонь в лампах замерцал, и в гостиной вновь кто-то появился. Этот человек еще меньше походил на нужного Сириуса, в своих странных кафтане и мантии. Сириус, прошептала нарцисса. «К вашим услугам, мадам», — поклонился тот. «Когда вы родились?» «В 1845-м, мадам». «Да сколько там у вас еще Сириусов?» Прошипел Гарри и стал наступать на свежевоскрешенного. «А ну прочь отсюда!» По венам разливались разочарование и злость. «Что, на небе звезд мало, имен не хватает?» Он схватил доску Уиджи, и не тот Сириус исчез. «Мистер Поттер, немедленно прекратите воскрешать и убивать моих прадедов», ледяным тоном проговорила миссис Малфой. «Если вам так уж хочется кого-то вернуть, то подумайте о Регулусе». «Регулус», усмехнулся Гарри. «Регулус». Пара мгновений, глухой удар, и перед ними стоял высокий взрослый мужчина. «Регулус Блэк», нервно хохотнул Гарри. «Этот человек никак не мог быть 18-летним братом Сириуса. Когда вы родились, мистер Блэк?» «В 1906 году», гордо ответил тот. «С кем имею честь?» Невероятно скудная фантазия на имена, Гарри уже гладил доску. «Просто отвратительно скудная. Вы нам не подходите, мистер Блэк. Прощайте». Хлопок, и Регулус Блэк парировал в небытие. «Много у вас там еще Сириусов и Регулусов?» Усмехнулся Гарри. «И там, в тумане, они что, всей толпой сидят, что ли? А чем вы, мистер Поттер?» Гарри расхохотался. «Анидан, этот напыщенный индюк мистер Анидан с таким умным лицом рассказывал о трех условиях, а на деле все было так просто. Мистер Анидан предположил, что для возвращения с того света необходимо соблюдение трех условий, а на самом-то деле нужны были доска и куча времени, чтобы перебрать всех Сириусов и Регулусов Блэков». Он вновь расхохотался. «Гарри, прекрати. А может быть, достать сразу всех вместе оптом, а потом удалить лишних?» «Гарри». Звук пощечины оглушил его. «Сириус Первый, Сириус Второй, Регулус Третий». Еще пара пощечин, и свет померк. «Что за?» Начал он и посмотрел на перепуганную жену. «Проснись, прошу». Она все еще трясла его, не в силах успокоиться. «Джинни, все в порядке?» Он прижал жену к себе. «Снова кошмары?» — сочувственно спросила Джинни. Сны времен второй магической преследовали Гарри все реже, но изредка это все же случалось. «Если бы», — со стоном протянул он, снова откидываясь на подушку. «Невообразимое и страшное ближайшее будущее, не дай Мерлин прознать о нем Трелани. Понемногу успокоившись и уняв стук бешено бьющегося сердца, Гарри стал рассказывать Джинни подробности своего сновидения, а потом незаметно перешел к их с Нарциссой планам на возрождение дома рода Блэков. Когда он закончил, Джинни неожиданно надолго замолчала. Она не обняла мужа, не утешила, говоря всякие незначащие, но такие важные в подобные моменты слова. Она просто молчала, глядя куда-то в одну точку, и от этой картины и воцарившейся тишины Гарри стало жутко. Наконец Джинни вздохнула и посмотрела Гарри прямо в глаза. «Я не буду лишний раз напоминать тебе, что в смерти твоих друзей и близких твоей вины нет, об этом мы говорили не раз. Я не буду повторять всяческих банальностей вроде того, что время лечит, что нужно жить дальше. Гарри Джеймс Поттер, я спрошу тебя прямо, неужели ты не понимаешь, к чему это все может привести? И речь вовсе не о том, что ты нечаянно выдернешь какого-нибудь средневекового Сириуса, это невозможно, как и невозможно воскресить, к примеру, твоих родителей. Те уже давно ушли за грань. А о чем? Искренне удивился Гарри. О твоем эгоизме, неожиданно жестко ответила Джинни. Эта реплика совсем сбила Гарри с толку. Ты не задумывался, продолжала Джинни, почему общественность достаточно спокойно приняла факт воскрешения Снипа? Нет, подожди, дай я договорю. Она приложила ладонь к губам Гарри, заметив, что он порывается что-то сказать. «Да потому, что ты сделал это случайно, бессознательно и неуправляемо. Ни твоей вины, ни твоей особой заслуги тут не было. А сейчас, ты сознательно обдумываешь план вмешательства в загробную жизнь дорогого тебе человека. Я не знаю, насколько удачен и реален твой план, но представь, что у тебя все получилось. Ты воскресил Сириуса, он заслуживает жизни». Невинно пострадавшие и прочее, и, или, вернул Регулуса, ведь древний и благородный род Блэков не должен угаснуть. Что дальше, Гарри? Неужели ты полагаешь, что остановишься на этом? Неужели считаешь, что такое эпохальное событие удастся утаить от всех волшебников? Да у нас под окнами будут стоять толпы страждущих с портретами своих недавно почивших родственников. Я уже не говорю о том, Джинни прерывисто втянула воздух в легкие, что мне, конечно, симпатичен Сириус и я безмерно сочувствую его нелегкой судьбе, но при возможности выбора предпочла бы возвращение Фреда. Гарри молчал, раздавленный тяжестью этих простых и горьких слов. Каким бы ты ни был великим волшебником, Гарри, не стоит присваивать себе единоличное право решать, кто достоин жизни, а кто нет, закончила Джинни. Я как же все сложно, простонал Гарри, закрывая лицо руками. Но... Пожалуй, идея воскрешения именно Регулуса вполне разумна. Его смерть не доказана, его тела никто не видел, поэтому его возможное появление легко будет объяснить множеством причин. Скрывался в другой стране, лежал где-нибудь в Макгловской больнице с потерей памяти до малоли. Джинни мягко обняла его. «Ни в коем случае не хочу тебя в чем-то обвинять», — сказала она. «Просто предостерегаю от ошибок. И еще подумай вот о чем. А так ли уж хотел бы сам Сириус, чтобы его воскрешали?» Гарри вспомнил, когда в последний раз видел Сириуса, там, в лесу, когда шел к Волдеморту, и слабо удивился, почему тогда крестный выглядел намного моложе, чем Гарри видел его в жизни, но не настолько, чтобы быть похожим на школьника из воспоминаний Снейпа. «Я нигде не мог видеть такой образ Сириуса», — подумал Гарри. Но, помнится, он выглядел вполне довольным Джинни по смерти им. А вдруг он действительно не захочет жизни, полученной такой ценой? Вдруг ему было бы важнее, чтобы жил Регулус? «Что бы я без тебя делал?» — искренне сказал он, пристраивая подбородок на плече Джинни. «Я обещаю, что не буду предпринимать никаких скоропалительных решений», — и твердо добавил. «И мы еще раз обсудим все детали с Нарциссой». Глава 37. «Ненавижу бюрократию», — проворчал Гарри, подписывая пятый или шестой документ. А перед ним лежали еще две стопки таких же. Видимо, все, кто имел хоть какое-то отношение к доске Уиджи в министерстве, решили обезопасить себя. В результате вся ответственность за сохранность артефакта, а также за любые последствия его применения ложились целиком и полностью на плечи Гарри. «Ты закончил?» – подошла к его столу Гермиона. Гарри все реже и реже появлялся в отделе тайн, но рабочее место его никто не занимал. Только задания все чаще давали такие, что он выполнял их за пределами министерства или вообще дома. Сегодня он заскочил в отдел оформить бумаги, чтобы им с миссис Малфой выдали требуемый артефакт. Наверное, на их рассмотрение уйдет минимум неделя. Еще минут 15-20, вздохнул он. Как раз закончится рабочий день, улыбнулась Гермиона. Я хотела пригласить тебя прогуляться, если ты не против. Давай, удивленно кивнул Гарри. Я только Джин не предупрежу. Я могу это сделать, пока ты героически борешься с бумагами, предложила Гермиона, и он кивнул. Через полчаса они отпарировали в Макгловский Лондон. Где мы? Гарри осматривался, но место не узнавал. Здесь наверху оранжерея, тебе понравится. Гермиона прошла внутрь и кивнула девушке на ресепшене. «Часто здесь бываешь?» – удивился Гарри, глядя, как она уверенно идет явно привычным маршрутом. «Сейчас нет, а вот зимой». Она грустно улыбнулась. «Мы приходили сюда с Аланом, а сегодня мне захотелось привести сюда тебя». Гарри удивленно взглянул на нее, но промолчал. «Это не то, что ты предположил». Гермиона подтолкнула его к лифту. «Здесь очень красиво и удивительно хорошо думается. У вас с Роном все в порядке?» «Да, конечно», – просияла Гермиона. «Рон такой молодец. Представляешь, он себя в порядок привел. Сам пошел по магазинам, обновил гардероб. Ты же знаешь, он терпеть не может покупать одежду. Устроил мне замечательные выходные». «Ну да, я его недавно видел», – кивнул Гарри. «Просто красавчик у тебя муж, скажу я тебе». «Но это не главное», – отмахнулась Гермиона. «Он наконец-то получил лицензию в министерстве и собрался открывать свою школу шахмат». «Ну, школу, это довольно громко сказано», – добавила она в ответ на изумленный взгляд Гарри, «пока речь идет о небольшом заведении в косом переулке, что-то вроде детского клуба. У него действительно здорово получается. А после, насколько я поняла, у него планы открыть подобное заведение и в Макгловском мире». «Ох», Гарри комично схватился за сердце, «ты меня напугала, я как представил, школа, красная ленточка, профессор Ой, простите, директор Уизли, что такое, почему бы Рону Уизли и не стать директором», погрозила ему пальцем Гермиона. «Вот посмотрим, что ты скажешь, когда через несколько лет приведешь туда Джаспера». «Все-все, сдаюсь», согласился Гарри. «И кстати, о школе, это заведение в магическом мире в полную силу будет работать только летом. Я правильно понимаю, а почему бы Рону в учебное время не вести подобный кружок в Хогвартсе? Там больше половины детишек по полдня дурью маются. Это же замечательная идея!» – воскликнула Гермиона. «Обязательно ему передам. А магазин?» – спохватился Гарри. «С магазином сложно. Скорее всего, Рону придется уйти оттуда. Он вряд ли будет успевать совмещать. Но Джорджа без присмотра не оставит. На первых порах ему, скорее всего, будет помогать мистер Уизли. Возможно, со временем Рон и Джордж снимут другое, большее здание, в котором разместятся и магазин, и шахматная школа. Пока рано загадывать что-то определенное, но Рон явно нашел себя, и это...» Она довольно вздохнула. «Это просто здорово». Они медленно пошли по аллее, рассматривая необычные растения. «Значит, не о нем ты хотела поговорить?» «Понял Гарри. А в чем тогда дело?» «Ты прав, не о нем». Гермиона остановилась. Гарри последовал ее примеру. «Я знаю, что ты задумал, Гарри». Он взглянул на нее и отвернулся, вскинув голову. Ему хотелось спросить, откуда ей все известно, но он тут же осекся. «Это же Гермиона. Она не могла не догадаться. Продолжай. Ты уверен в этом? Это невероятно опасно. Я не могу иначе». Зеленые глаза блеснули. «Дом умирает. Род умирает. А я могу помочь. Но ты можешь сделать только хуже». Ее рука беспокойно скользнула по его локтю и замерла. «Это мой долг, пойми. Я не могу не попытаться, зная, что в моих силах вернуть Сириуса. Я никогда не прощу себе этого, если не попробую. А второго шанса не будет, понимаешь? Как думаешь, Кингсли догадался о твоих намерениях?» Гарри вздохнул. Вспомнился сон, десятки подписанных бумажек и голос начальника о том, что вся ответственность лежит только на нем. Получается, все ждали от него чего-то подобного, но не озвучивали свои мысли, чтобы потом сделать вид, что очень удивлены, как такое вообще могло прийти Гарри в голову. «Вполне вероятно. Знаешь, мне недавно снилось, как мы проводим этот ритуал. Сначала все шло хорошо, а потом...» Он усмехнулся. «Потом я призвал Сириуса, но явился не тот человек. Я звал и звал, а приходили не те. В роду Блэков, оказывается, было несколько Сириусов. Миссис Малфой предложила возродить Регулуса, но там тоже ничего не вышло и появился очередной предок. Из 14 века», — Гарри грустно усмехнулся. «Это было бы забавно, не имей ты похожих планов. Но мне кажется, это был не просто сон». Гермиона медленно пошла вперед, и Гарри последовал за ней. «Меня сильно впечатлил тот сон», — признался он. «Да, меня твой рассказ о нем тоже. Возможно, миссис Малфой действительно хочет вернуть Регулуса. Может ли быть так, что она поняла твои намерения и собирается? А Мерлин, но это же невозможно». Гермиона прикрыла рот рукой, глаза были полны ужаса. «Что, если вы одновременно позовете двоих? Это же еще опаснее. И что ты предлагаешь? Прийти к ней и спросить, не собирается ли она случайно возродить Регулуса моими руками? Да меня сразу в Мунго после этого сдадут, а оттуда в Азкабан за такие намерения». Гарри сунул руки в карманы и зашагал быстрее. «Мне кажется, что подобный разговор помог бы избежать серьезной проблемы», — вздохнула она. «Хотя ты прав, она может потом так все повернуть, будто сама ни сном, ни духом, а ты. Вот потому и не пойду. А что ты думаешь насчет Регулуса? Что, если это и правда лучший вариант?» Гермиона говорила, осторожно подбирая слова. Слишком уж деликатной была тема. «Я прикидывал», — Гарри остановился у раскидистой пальмы и погладил широкий лист. «Ты этого не хочешь?» — внимательно посмотрела на него Гермиона. «Понимаю, я просто не смогу», — он опустил голову и пнул мелкий камешек. «Я же его совершенно не представляю себе. Знаешь, почему я позвала тебя именно сюда?» — вдруг спросила она. «Почему? Всего пару месяцев назад, стоя на этом месте, я приняла очень важное решение в моей жизни». «Анидан», — понимающе кивнул Гарри. «Да, я знала, что если я захочу, у нас все будет. Недолго, но красиво и ярко. Только вот потом...» — он сжал ее руку. «Можешь не говорить». «Нет, я скажу. Я шла вот по этой самой дорожке и четко понимала, что не готова променять свою семью, любовь Рона и дочь на мимолетное увлечение. Я окончательно поставила точку, сделав выбор». Гарри молча слушал. «Сейчас перед тобой стоит выбор намного сложнее, и я хочу помочь тебе. Я же вижу, как ты мучаешься, на тебе лица нет. И что ты предлагаешь? Рассмотреть за и против всех трех вариантов? Тогда тебе будет видна картина целиком». «Рациональный подход Гермионы Грейнджер», — рассмеялся Гарри. «Спасибо. Что ж, давай попробуем. Смотри, у тебя есть три варианта». Гермиона вновь пошла по дорожке, а Гарри за ней. «Первый. Ты можешь сделать ровно то, что заявил, очистить дом от темных потоков и надеяться, что Тедди Люпин когда-нибудь станет главой рода. То есть Драко Малфоя ты как наследника не рассматриваешь», — хмыкнул Гарри. «Не я, миссис Малфой. Если мы правы насчет ее намерений, значит, она сама не хочет, чтобы Драко занял это место. Он наследник Малфоев. Не думаю, что он захочет или сможет возглавить сразу два рода». «Логично», — кивнул Гарри. «И тебя такой вариант не устраивает? Ты же выполнишь свой долг, с тебя никто не потребует большего». «Я потребую. Я чувствую, что способен на большее, потому и требую от себя большего». «Хорошо. Второй вариант, Регулус. Почему ты говоришь, что не сможешь воскресить его?» «Не знаю. Просто чувствую это. Когда я вернул Снейпа, то думал о нем, неосознанно звал его, хотел увидеть, поговорить. Он часто, да прямо стоял перед глазами, когда я вспоминал о нем. А Регулус, для меня это просто имя на двери его комнаты да картинка на гобелене. Я понимаю, о чем ты. Потому и считаю, что третий вариант для тебя подходит лучше всего». Гермиона открыла свою сумочку и достала сложенный листок. «Сириус», — подтвердил Гарри. «Верно, Сириус». Она развернула листок. «Я выписала правила Анидана, просто чтобы напомнить». «Да, конечно». Гарри подошел ближе и всмотрелся в написанное. «Для пути назад ты должен: 1. Не покидать область познания себя, оставаясь в сознании и памяти, идти дальше, смерть. Но смерть есть новая жизнь. 2. Найти того, кто пойдет вперед без сожаления. Нет жизни без смерти и нет возвращения без перерождения. 3. Те, кому ты нужен, твоя дорога назад. Те, кому ты должен, твои двери. На первые два пункта мы никак повлиять не можем, а вот на третий, да. Точнее, именно третий делает для тебя невозможным возвращение Регулуса. Ты не ждешь его, не зовешь, не он тебе нужен. Да, а насчет первого пункта надо будет проверить кое-что. Во сне я смог почувствовать, что Сириус не ушел, что он еще там, на вокзале, в тумане. Может быть, я смогу это и наяву. Было бы здорово». Гермиона свернула листок и протянула его Гарри. «Возьми, может быть, пригодится». «Спасибо», — он спрятал записку в карман. «Ты самая лучшая. Не представляешь, насколько мне стало легче. Я готова пойти с тобой, если хочешь». Гарри посмотрел с благодарностью в родные карие глаза и сжал ее руку. «Я подумаю. Я знаю, что ты всегда готова поддержать, Даже если я затеваю что-то безумное, ну, безумнее поиска крестражи, надеюсь, у нас ничего больше не будет», — рассмеялась она. «Просто знай, что всегда можешь на меня рассчитывать». «Конечно», — улыбнулся он. На душе Гарри стало значительно спокойнее. «Он не один, значит, у него все получится. Обязательно получится». Гермиона многое бы отдала за такое спокойствие. После разговора с Гарри она даже не сразу отправилась домой, а еще довольно долго бродила с отсутствующим видом по оранжерее, снова и снова прокручивая в голове все свои аргументы за и против кандидатур на возвращение. «Не может ли оказаться так, что я опять что-то упускаю из вида?» — мучительно размышляла она. «Сколько раз жизнь доказывала мне, что настоящие, глубинные истины невозможно отыскать в книгах. Могу ли я, опираясь только на логику, делать такие глобальные выводы по вопросам наследия и рода? Вот теперь я ясно вижу, что между чистокровными и маглорожденными волшебниками пролегла бездонная пропасть, и никакие книжные знания не могут дать гарантии. Гарри так и не пустил меня исследовать Поттер Мэннер», — вспомнила Гермиона, — «а ведь наверняка мог пригласить в дом хотя бы в качестве гостя. Неужели фамильное гнездо светлых Поттеров могло оказаться для маглорожденной ведьмы опаснее, чем дом темных магов Блэков? Мы спокойно прожили в нем несколько месяцев, будучи школьниками. Или во время той великой уборки Сириус что-то сделал с домом. Снял или наложил чары, усыпил, так сказать, бдительность родовой магии. И снова я думаю о Сириусе. Но нет, я ясно помню, что Сириус в тот год, сидя в заперти в опостылевших стенах дома на Гримма, не проявлял ровным счетом никакого интереса ни к уборке, ни к вопросам безопасности. Максимум, на что его хватало, это на очередной скандал с портретом матушки да на удержание его заклинаниями в занавешенном состоянии, до следующего скандала. И уж тем более глупо говорить о том, что какие-либо действия в этом направлении предпринимал Регулус. С досадой поморщилась Гермиона. Он-то, судя по записке, найденной в пещере, не верил в то, что выживет, и в тот роковой день уходил из дома навсегда. «Я действительно совершенно не разбираюсь в магии», — уныло констатировала она, — «а туда же, берусь давать советы, подсказывать, влиять на выбор Гарри. Где гарантии, что мое вмешательство не приведет к чему-нибудь недопустимому? Нет, конечно, я не брошу Гарри и обязательно приду на Гримма, но», — так и не придя к определенным выводам, Гермиона устало отпарировала домой. Рон уже ждал ее, добросовестно выполняя отцовский долг, играя с Рози на ковре гостиной. В прекрасном настроении были все, кроме Гермионы. Рон наслаждался теплом родного дома и тем, что после дня беготни по делам своей будущей школы мог наконец спокойно вытянуть гудящие ноги. Рози была просто в восторге от шумных игр с любимым папочкой. К тому же она поведала ему все свои очень важные девчачьи новости и рассказала новый стишок. Но самым счастливым в этот момент, пожалуй, был рыжий Джинджер. Он блаженно вытянулся в кресле у камина и беззастенчиво спал, ведь в кои-то веки его сегодня никто не трогал, не тискал и не делал из него живую куклу. Когда Гермиона очутилась в этом царстве уюта, тепла и любви, скрыть собственное нервозное состояние она не смогла, как ни старалась. Слишком уж велик оказался контраст эмоций. Рон, впрочем, не стал сразу наседать на нее с вопросами, а вместе с Рози пошел накрывать на стол к ужину, дав себе слово в ближайшее время обо всем расспросить жену. И лишь когда дочка и Джинджер, конечно, были благополучно уложены спать, он начал разговор издалека, с того, как прошел его день. Гермиона внимательно выслушала, одобрила все планы Рона, не забыла и передать идею Гарри по созданию шахматного кружка в Хогвартсе. «Как же я сам не додумался до такого!» — воскликнул Рон. «Помнится, у директора МакГонагалл в хозяйстве завалялся один отличный набор демонстрационных фигур. Надеюсь, ты не будешь проводить занятия в том самом помещении, до которого мы добрались на первом курсе. Прыгайте, летайте и бегите. Вот единственный путь познания великого искусства шахматной игры». Подняв руку, торжественно продекламировал Рон, но не выдержал и рассмеялся. «Я, конечно, знаю, что шахматы тоже относят к видам спорта, но, боюсь, такого экстрима не оценят ни ученики, ни директор. Хотя иногда, если там не будет ни Цербера, ни дьявольских силков, ни всего остального, почему бы и нет? Вот и замечательно, я рада за тебя», — кивнула Гермиона. Рон нахмурился. Жена на глазах снова погружалась в невеселые размышления. Он решительно подошел к ней, взял за руку и заглянул в глаза. я больше не могу смотреть на тебя такую, тебя же что-то всерьез мучает, не поделишься?» Гермиона будто стала меньше ростом, так быстро она съежилась в кресле, но потом тряхнула головой, словно сбрасывая наваждение, и посмотрела на Рона в ответ. «Конечно, понимаешь, я ни в чем сейчас не уверена». «Ты и не уверена?» – недоверчиво протянул Рон. «Так не бывает. Кто ты и что ты сделала с Гермионой Уизли?» «Оказывается, еще как бывает», – развела руками Гермиона. «Я же маглорожденная. Вот послушай, узнав про планы Гарри и про то, что Гермиона вознамерилась участвовать в каком-то неопробованном сомнительном ритуале, Рон мысленно схватился за голову. Он немного посидел, пытаясь успокоить сумбур в мыслях, и когда начал говорить, голос его был тверд и спокоен. «Согласен, для тебя этот ритуал может оказаться не просто непонятным, а очень опасным. Я боюсь за тебя. И что же мне тогда делать?» Гермиона с каждой секундой расстраивалась все больше. «Я же обещала Гарри. Ты обещала не бросать его в трудную минуту. Одного мы его и не оставим. Но тебя, дорогая, на Гримма во время ритуала не будет. Туда пойду я. Ты, но почему, и что? Я, возможно, человек невеликого ума». Рон был как никогда серьезен, но, во-первых, я, как ты справедливо заметила, чистокровный, во-вторых, и надеюсь, ты в этом не сомневаешься, я мужчина, и в-третьих, ты забываешь, что в ритуале не могут принимать участие случайные, посторонние люди, даже в роли молчаливых свидетелей, но ты же тоже посторонний, не успокаивалась Гермиона, а вот тут твой аналитический ум дал осечку, усмехнулся Рон, привлекая ее к себе. Подумай, на что будет в конечном итоге направлен ритуал. На возрождение рода Блэков, тут же ответила Гермиона. Вот, Рон назидательно поднял палец. И там будут присутствовать Нарцисса Малфой, урожденная Блэк, Гарри Поттер, родственник Дарьи Блэк, и я как внук Цидреллы Блэк. У меня, если посудить, больше прав находиться там, чем у Гарри. Но я понимаю, что без него вся эта затея потеряет смысл. Но я не знаю... «Как? Я сам поговорю с Гарри», — успокаивающе проговорил Рон. «Все будет хорошо. Погоди, так дом на Гримма тогда, во время войны, потому и не реагировал, что вы все родственники». Осенило Гермиону, на что ее супруг только пожал плечами. Для него, оказывается, это было очевидно. Северус Снейп поднял голову и подставил лицо теплым каплям. Как давно он не выходил в собственный маленький садик, а ведь Нарцисса старалась не зря. Острый запах влажный, живой земли, весенние травы, запах жизни. Имел ли он право на все это великолепие? Северус одним жестом высушил лавочку под расцветающей магнолией и сел в задумчивости. Сладкий ванильно-сиреневый запах от куста боднантинской калины едва не заставил чихнуть, но влажный ветер быстро сгладил довольно сильный аромат. Какая ирония, он, по-настоящему неживой, никогда не чувствовал себя таким полным жизни. Может, это прощальный подарок этого мира, ведь он сделал все, что мог, все, что нужно было доделать. Лангбаттамы возвращены к нормальной жизни, по крайней мере, будут возвращены в ближайшее время. Малфой прекрасно строит собственное благополучие, которому теперь вряд ли что угрожает. Особенно если учесть, с кем спелся Драко. С Поттером наконец удалось расставить все точки над «и», и тот наконец успокоился и, что самое замечательное, наконец пошел по собственному пути, а не потому, что был совершенно чужд его магии. С наследниками у них теперь проблем точно не будет. Со школой тоже все в порядке, насколько это могло быть, и Хогвартс принял совершенно другого директора, Минерву. А она, несмотря на возраст, вполне способна протянуть еще сотню лет. Северус отдал все долги и, кажется, закончил свою работу. Мысли о Джемме Форлеон усердно отгонял, но те оказались куда настойчивей, чем он. Какая насмешка, если не издевательство, чувствовать ее так тонко, как он сроду себе не позволял после Лили. Как странно понимать, что рыжее солнышко его прошлой жизни оказалось не единственным. Но если Лили он никогда не понимал до конца, а ее поведение часто бывало для него не всегда приятным сюрпризом или вовсе тайной, то чувства и мысли Джеммы были настолько сродни его собственным, что он знал, когда она повернет голову, чтобы взглянуть в его сторону, как поправит волосы, убирая их под шапочку перед работой, как наклонится, чтобы пройти в камин. Знал, что когда она подойдет к шкафу с ингредиентами, то замешкается, глядя на его отражение в дверном стекле. Он и сам точно так же там приостанавливался, чтобы пару секунд посмотреть на нее. Он боялся признать, насколько дорога она ему стала за эти месяцы, потому что тогда, Но один взгляд на нее, и лаборатория становилась домом, лучшим местом на Земле, а в душе разливалось тепло, такое, что было просто смешно не признаться хотя бы самому себе. Ее любви действительно хватило и на то, чтобы перелиться в него и занять все его существо. Как прекрасно бы было видеть ее улыбающейся и счастливой. Увы, эти моменты возникали все реже и реже, из-за него. А значит, его последний долг – освободить ее от своего присутствия. Ее и этот мир, который получился настолько хорош, что ему, Северусу Снейпу, тут больше нечего было делать. Но на этот раз душу грело то, каким он оставит его. Не этого ли хотел от него Альбус? Надо будет обязательно навестить его, хотя тот мог быть уже и не в той лаборатории возле вокзала, созданной тогда ими самими из смертного тумана. Оказалось, тот еще материал. А значит, посмертие будет достаточно интересным. Только почему так тупо ныло внутри? Ведь для высокоорганизованного разума смерть – всего лишь очередное приключение, или его разум все еще не настолько хорош, как он самолюбиво привык думать. Но что он должен делать, если от него начали ждать поступков, свойственных тому, кто по-настоящему жив? Помощь Нарциссе в ее последнем деле он так и не сумел, совсем пришлось справляться Драко. Ну ладно, он, Северус, руководил всеми его действиями, просчитал варианты, подготовил теорию, но ведь даже ингредиентов ему касаться не стоило. А дальше что? И Джемма, лучшая из женщин, которая имела право на семейное счастье, а ведь для женщины это прежде всего, дети. Он читал и наблюдал неоднократно. Уизли, Поттер, да и Нарцисса, для них всех их дети были главным, как бы некоторые из них не пытались это скрывать. И для Лили ее ребенок был тем, за кого она отдала свою жизнь. Нет, к Поттеру он не пойдет, конечно, несмотря на уже доказанный факт, что пресловутая доска Уиджи может отправлять за черту кого угодно, лишь бы у Поттера было такое желание. Уже не под силу будет переломить ситуацию настолько, что этому упертому гриффиндорцу захочется вернуть Снейпа в мир мертвых. Не травить же его жену с ребенком, право слово. Впрочем, он нашел уже один любопытный трактат, который пока не порадовал, но нужно было разобрать его до конца, что при незнании древнегреческого было для него затруднительно, хотя с каждым разом, конечно, становилось немного легче. Пока в сухом остатке после прочтения был лишь тот факт, что его тело, поддерживаемое магией, не способно умереть. Его бесполезно не только ранить, но и душить, травить, разве что жечь, но последнее, что Снейп перевел за вчерашний вечер, была информация о том, что, оказывается, сожжение куда опаснее для окружающих, чем для него самого. Бессмертный труп, в сердцах обозвал он сам себя, понял, что опять кривит душой и рассмеялся. Его мозг уже чуял интересную задачу и пасовать перед ней не собирался. Ну все, мистер Забини, Драко аккуратно поставил свою подпись на пергаменте и улыбнулся. Теперь вы официально продали мне мой магазин зелий, и я снова его законный владелец. А вам пора заниматься своим книжным царством, и не забудьте внести меня в список приглашенных на открытие. Не буду значиться первым номером, не приду. Блейз, держа в руках мешочки с галеонами, не мог поверить в свою удачу. Пока удачу, потому что счастьем он это назовет только тогда, когда будет держать в объятиях Асторию Забини. А пока это был очередной шаг на пути, который он совершал с помощью Драко. Не далее как неделю назад магазин зелий был официально переписан на Блейза, сделка зарегистрирована в Гринготтсе, и сейчас они с Драко отыгрывали все назад. Что в этой истории показалось Блейзу самым удивительным, так это реакция Люциуса Малфоя. Тот, как рассказал Драко, просто пожал плечами. Драко, это твой магазин, твой друг и твоя жизнь. Поверь, у меня сейчас столько забот в министерстве, что совсем не до того, что ты делаешь со своим имуществом. Выкупаешь по высокой цене обратно, твое дело, если считаешь это разумным. И вообще, я думаю, что гринграссам лучше согласиться на брак дочери с Забини. Перспективных свободных молодых людей сейчас не так уж много. Если ваши танцы с документами помогут твоему приятелю, что ж, пусть будет так. Но все-таки попроси его слепить из помощника приличного управляющего до своего ухода. И Блейз лепил, Джим Миллс старался вовсю и уже вполне мог заменять Блейза в его отсутствие, демонстрируя свои умения принимать решения и нести за них ответственность. А теперь Блейз планировал отсутствовать часто, пора было заниматься своим, по-настоящему своим делом. Сумма, которую заплатил Драко за свой магазин, буркнув. «Ты что, считаешь, что мой бизнес столько не стоит? Это что, по-твоему, какая-то ловчонка в подворотне позволяла не арендовать помещение, а выкупить его в собственность, что Блейс и собирался сделать в первую очередь, а потом начать ремонт?» Астория нарисовала, как, по ее мнению, должен был выглядеть магазин, причем сделала это так хорошо, что у Блейза даже дыхание перехватило при виде ее рисунков. Она практически визуализировала его мечту, добавив присущие ей уютные красивости, до которых он сам бы вовек не додумался. В этом была вся Астория, талантливая художница. Но на все попытки сказать ей об этом она небрежно отмахивалась. Это, мол, просто увлечение, мечты. Но о чем именно мечтает, она так и не сказала, как Блейз не пытался добиться ответа. «Дорогой, сначала нам нужно открыть магазин и пожениться, обо всем остальном потом подумаем». Блейз нехотя соглашался, но понимал, что в будущем его может ждать сюрприз. Вряд ли Астория будет просто довольствоваться ролью миссис Забини. Она активная, общительная и деятельная, ей нужно будет чем-то заниматься, а не дома сидеть. Блейз не был против, вот Луна Лавгуд не собиралась бросать отдел тайн после того, как станет миссис Малфой, и Драко с уважением относился к ее решению. И Астория сможет себя проявить, Блейз готов ей в этом помочь. Но пока открыть бутылку вина и скрепить тостом сделку с другом, настоящим, таким, каких на каждом углу не встретишь. Драко, я верну все, до последнего кната, даже не сомневайся. Блейз, несмотря на радостный момент, был очень серьезен. Конечно, вернешь. Я потрачу часть этих денег на подарки своим крестникам, улыбнулся Драко, салютуя бокалом. У тебя есть крестники? Удивился Блейз. Пока нет. Но разве вы с Асторией планируете бездетный брак? Или ты, Лукатрус книжный, кого-то другого на эту роль уже выбрал? Только попробуй, я тебе уши заклинанием отрежу и к брюкам сзади пришью. Утром в день открытия своего магазина Блейз волновался так, будто его прямо сейчас казнят через поцелуй дементора. Вчера, когда он прошелся вдоль стройных рядов стеллажей, поправил заботливо развешанные Астории, ей удавалось иногда сбегать из-под надзора родителей, тяжелые темно-зеленые портьеры, посидел за столиками небольшой кофейной зоны, ему пришлось ущипнуть себя, чтобы окончательно убедиться в том, что он не спит, что это на самом деле книжный магазин Забини, и он и есть тот самый Забини. Это был нелегкий путь, и радостное вдохновение слегка притухло под повседневными делами и проблемами: заказать материалы для отделки и ремонта, понервничать из-за сбоев в сроках доставки, проследить за работой ремонтной бригады, поломать голову над тем, как лучше все расставить, чтобы каждый метр площади был использован с максимальной пользой. Но хотелось же, чтобы было еще и красиво, и уютно, и чтобы была та самая особая атмосфера, о которой он грезил днями и ночами. И Астория далеко не всегда могла быть рядом, чтобы помочь и, главное, заглянуть в глаза, сесть ему на колени, поцеловать и убедить в том, что он со всем справится. Потому что иногда у Блейза просто опускались руки, например, когда издательство в Америке, где он решил заказать партию книг, по ошибке отправила их в Аргентину. И Блейз до последнего не был уверен, что секция «Макгловская приключенческая литература» будет заполнена вовремя. Зато и интересного в процессе подготовки к открытию было много. К примеру, Блейз познакомился с несколькими ведьмами, которые под псевдонимами писали любовные романы и желали, чтобы в его магазине продавались плоды их труда. Вроде адекватные девушки и женщины, умные и милые даже. А что же тогда такую ерунду писали? Блейз имел неосторожность поделиться своим мнением с Асторией, но та осадила его, предложив сначала посмотреть, сколько денег ему принесет продажа этой ерунды, а потом уже говорить. Ну, посмотреть-то было можно, целый стеллаж сверху донизу заполнился этими книжками. Сегодня Астория обещала явиться на открытие магазина с отцом, еще один повод поволноваться, будто у него их и так мало, но она была права. Лучше пусть мистер Гринграсс сразу увидит, что Блейз будет способен обеспечить Астории достойный уровень жизни. За время от помолвки до свадьбы снимет, а после и купит, приличный дом, пусть и не такой, как Гринграсс Мэннер, чтобы Астория обустроила его по своему вкусу, ни в чем себе не отказывая. Пусть они не будут жить роскошно, но обеспеченными вполне смогут стать. Пора. Блейз, сделав последний глоток кофе, был готов выйти из своего кабинета позади магазина в торговый зал, чтобы лично распахнуть двери магазина и встретить гостей. Он сделал это. «Да, спасибо, я тоже рад вас видеть, и мне приятно, что вам нравится то, что перед вами. Книги с рецептами тортов, конечно, миссис Лонгботтом, они у нас есть, третий стеллаж. Но вам же самой впору такое писать, от покупателей отбоя не будет. Миссис Уизли, конечно, у нас имеется продвинутое магическое садоводство. Я лично листал на днях эту книгу и могу сказать, что улыбнуться, пожать руку, показать, куда идти за той или иной книгой, подозвать продавца, отметить, что надо бы поставить дополнительные столики в кофейне, желающих много, а присесть некуда. Ладно, стоит понаблюдать примерно неделю, сегодня же только открытие, но если покупателей постоянно будет так много, придется точно делать заказ мебельной фирме. Блейз, устав от общения уже за час, беспокойно поглядывал на дверь, но все равно пропустил момент, когда Астория с Дафной и отцом оказались в зале. Тайная невеста послала ему сигнал, пока не подходить, дать осмотреться. Ему показалось, или на лице мистера Гринграсса играла одобрительная усмешка. Драко прислал на днях сову с сообщением, что Люциус собирался встретиться с отцом Астории по каким-то делам, и друг взял с отца обещание, что тот прополощет упрямому Гринграссу мозги. Глупо было предполагать, что Люциус Малфой не добьется результата, если за что-то берется. Тем более, Драко говорил, что работой Джима Миллса все довольны, сам Блейз еще в начале марта, то есть уже месяц как, ушел из магазина Малфоев в уверенности, что все там и без него будет хорошо. Может быть, это своеобразная благодарность старшего Малфоя за хорошую работу. Астория просигналила с другого конца зала страшными глазами и повела отца прямо навстречу Блейзу. «Сейчас или сейчас, поздравляю, мистер Забини, у вас хороший магазин, уютный, чувствуется женская рука. Даже не буду лгать, что не понял, чья именно, не буду оправдываться». «Мистер Гринграсс, могу я пригласить вас в кабинет на рюмочку огневиски в честь открытия?» Оказавшись один на один с, как он надеялся, будущим тестем, Блейз старался убедить себя в том, что не волнуется. Хотя вышло и не очень, но все же он чувствовал себя теперь совершенно иначе, чем в тот первый и провальный раз. И лучше было сразу начинать с главного, точнее, он уже начал. Никогда бы ему не справиться совсем в такие короткие сроки, если бы не желание быть с Асторией. «Мистер Гринграсс, я снова прошу у вас руки вашей дочери. Сегодня вы видите, что я способен достойно обеспечить ее существование, не говоря уже о своих чувствах. Я понимаю ваше беспокойство за ее будущее и готов дать магическую клятву, что никогда не сделаю ничего, что может повредить ей или заставить страдать. Все мы, когда влюблены, готовы разбрасываться такими клятвами с горящими глазами», усмехнулся отец Астории. «Но я вижу, что вы упорный молодой человек, и не сомневаюсь, что моя дочь вам на самом деле дорога. Тем более, я знаю, что она сама хочет стать вашей женой. А если я откажу, что вы будете делать? Что угодно», твердо посмотрел Блейз в глаза своего визави. «Украду, увезу, все брошу, но Астория будет моей женой. Не сомневаюсь, что так и будет. И даже уважаю вас за то, что вы готовы бороться за Асти, но нет необходимости. Уточните только, мистер Забини, сколько вы должны мистеру Малфою?» Блейз назвал сумму, надеясь, что голос его при этом не дрожал. «Много, очень много. Договариваемся так, я выплачу ваш долг». «Нет, мистер Гринграсс, свои долги я плачу сам», перебил его Блейз, сверкнув глазами. «Мистер Забини, не заставляйте меня усомниться в чистоте вашей крови. Вы, кажется, забыли или не знаете, как выдают замуж девушек из уважаемых чистокровных семей. Я обязан дать за дочерью достойное приданое и в качестве такового погашу ваш долг, что в интересах моей дочери, если вы дадите себе труд об этом подумать. Это большая честь для меня, стать мужем вашей дочери, и я сделаю все, чтобы она была счастлива. Исполните ее мечту», улыбнулся мистер Гринграсс. «Я бы очень хотел знать, в чем она заключается». Астория отмахивается, что сейчас не до этого. Она всегда хотела иметь собственную картинную галерею, выставлять и продавать работы молодых художников, чтобы мир узнал о них. Традиционно женщины из рода Гринграсс не работали, занимаясь лишь домашними делами и дамскими клубами, потому эта идея казалась мне. Гринграсс помедлил, подыскивая наиболее деликатную формулировку. «Слишком современной. Теперь же вы будете нести ответственность за свою жену». Блейз видел, как хитро и вместе с тем как-то по-доброму улыбнулся будущий тесть. Видно, что очень любил свою дочь, несмотря на то, что не позволял ей нарушать правила приличия и старинные обычаи, даже если не очень с ними согласен. «Я вас понял, мистер Гринграсс. Первую годовщину свадьбы отметим открытием галереи Астории. Даю слово Забине. А я даю слово Гринграсса, что отдам вам в жены свою дочь. Объявим о помолвке через месяц. Нужно подготовиться к этому событию. Идите уже, обрадуйте свою невесту, пока она совсем не извелась. А все должно очень даже неплохо получиться», — утешал себя мистер Гринграсс, закрывшись в кабинете после ужина и представляя сияющие глаза младшей дочери. «Несколько месяцев, и она станет миссис Забини. Как быстро летит время. Вот вроде бы совсем недавно он носил дочь на руках, провожал в Хогвартс, слушал ее споры с матерью по поводу выпускного наряда. А теперь никуда не денешься от споров по выбору свадебного. Наверное, Люциус Малфой был прав, когда во время их последней встречи по деловым вопросам упомянул, что современным девушкам не так-то просто найти стоящих женихов. Чистокровных родов, ничем себя не запятнавших, не так много, совсем не обнищавших, еще меньше. Видимо, этот мальчишка Забини действительно чего-то стоил, раз сам Малфой-старший лоббировал его интересы, а Малфой-младший одолжил внушительную сумму. В словах Люциуса Малфоя была истина. «Это обеспеченного парня можно женить на бесприданнице из хорошей семьи, ради продолжения рода. Наоборот, слишком странно. Вот если не принять предложение Забини, где искать другого мужасти? А Забини не самый плохой вариант», — продолжал прикидывать Гринграсс. «Он упорный, целеустремленный и сможет развить свое дело. Стоит вспомнить, как он работал на Малфоев. Если он теперь также станет трудиться на собственную семью, а он, бесспорно, станет, тем более, сможет заняться этим сразу же, раз приданое Астории погасит долг Малфою. Судя по магазину, дела пойдут бойко, место хорошее, да и конкурентов практически нет, по крайней мере, такого уровня. Значит, и дом свой молодые скоро купит или построит. Да и зачем чинить препятствия, если Астория влюблена, и не без взаимности? Пусть живут своей жизнью, убеждаются, что семья – это не только любовные вздохи, но еще и понимание, уступчивость, поиск компромиссов и дипломатия почище, чем в Министерстве магии. Завтра Блейз Забини приглашен на ужин, надо обговорить прием в честь помолвки да и подготовку к свадьбе. Жениться – это же не мантию выбирать, все должно быть по правилам, по традициям, как положено. Глава 38. Ночь. Отличное время суток, чтобы отдохнуть, расслабиться, восстановить силы. Вот только как это сделать, если раз за разом ты видишь один и тот же сон, постепенно превращающийся в кошмар? Сириус, Регулус, дом на Гримма. Помогало лишь зелье снов без сновидений, но пить его постоянно было просто нельзя, а потому рано или поздно Гарри вновь и вновь прокручивал в голове ритуал, погружаясь в ощущения, чувствуя потоки магии, оттачивая свои движения и даже мысли. Сопротивляться он давно перестал и даже ждал этого сна, чтобы потом пытаться анализировать, что изменилось, а что осталось прежним. Сегодня сон вновь поменялся. Гарри впервые увидел Сириуса, того самого, своего. Сириус сидел в кресле у камина в гостиной своего дома и беседовал с каким-то темноволосым парнем. Первым порывом Гарри было подбежать, обнять крестного, но он быстро понял, что это невозможно, наконец ощутил, что лишь наблюдает за происходящим, словно в омуте памяти. О чем они разговаривали, Гарри не слышал, но видел, что оба были настолько сильно захвачены беседой, что, кажется, не замечали не только его, но и вообще ничего вокруг. Гарри присмотрелся внимательнее к собеседнику Сириуса и вдруг догадался, кто это. Ведь сколько раз за последние дни, приходя в дом на Гримма, он рассматривал портрет этого человека, а уж как часто думал о нем. Регулус Блэк. Как странно было видеть братьев вместе, да еще и в их родовом гнезде. Гарри отошел в сторону и выглянул в окно. Туман, густой, непроглядный, отталкивающий. От него исходил холод, как от дементоров. Гарри передернуло, и он потянулся назад, к теплу камина, возле которого сидели Сириус с братом, и вновь прислушался, но сколько ни старался, разобрать их разговор никак не получалось, поэтому он просто сел в свободное кресло и стал наблюдать. Почему-то вспомнился первый курс, пустой пыльный кабинет с зеркалом ей на решето, как он часами был готов смотреть на своих родителей и родственников, но не прикоснуться, не поговорить с ними не мог. Сириус осторожно позвал Гарри. Никакой реакции. Молодой, живой и такой бесконечно далекий. Сириус. Сон оборвался так же резко, как и пришел. Гарри вздрогнул и открыл глаза. Темно. Почему-то опять холодно. И так одиноко. Он повернулся к Джинни и прижал ее к себе. Та сонно что-то пробормотала и обняла его в ответ, но не проснулась. Гарри зарылся в ее волосы, втянул носом любимый запах. На душе стало спокойнее. Как же он ее любил. Он поцеловал ее в щеку и забылся беспокойным сном. Нарцисса Малфой с самого утра была сама не своя. Внешне спокойная, внутри она ощутимо нервничала. Сегодня у нее будет один единственный шанс возродить род Блэков. Ее род. Встреча с Поттером запланирована в полдень. К этому же времени Майкл Корнер с двумя аврорами доставит артефакт и передаст его ей. В доме они должны будут остаться вдвоем, наложив чары, чтобы никто не смог войти и помешать. Нарцисса договорилась с Андромедой и Драко, что после полудня те будут мысленно звать Регулуса, надеясь, что это поможет. Она отправилась на Гримма за 2 часа до встречи, и дело было вовсе не в том, что она волновалась. Кричер впустил ее в дом, радостно кланяясь, так низко, насколько это было возможно при его очевидной дряхлости. Зелье, сваренное сыном под руководством Снейпа, приятно согревало ладонь. В гримуаре прапрабабки Нарцисса нашла заклинание и описание ритуала. Не в первый раз роду Блэков требовалась помощь, но впервые она была столь радикальной. Заклинания и зелья предназначались скорее для того, чтобы придать силу представителям рода Блэк. Помощь бесплодным дать потомство, выходить тяжелобольного наследника рода, спасти слабого новорожденного, но никто прежде не пытался воскресить того, кто ушел навсегда. Нарцисса знала, что делать, потому не теряла времени. Фамильное древо Блэков, сердце дома, именно к нему она и направилась. Оказавшись перед гобеленом, Нарцисса замерла. Раскидистые ветви с портретами предков выглядели иначе. Она уже заметила увядание дома, но сам гобелен был прежде в относительном порядке. Нарцисса вздохнула, сердце ее сжалось от боли. Полупрозрачный рисунок едва различался на обветшавшей ткани, даже не понять, что было более дряхлым. На веточках едва угадывались блеклые портреты с именами. Ни листьев, ни цветов не осталось. Дерево казалось сухим и почти совсем мертвым.